Когда мне хочется в чужом тепле согреться. Когда мне хочется в чужом тепле согреться. Твой голос то ли контральто, то ли меццо, то ли тембра глубиной, то ли плеском модуляции, несет в себе прилив иных ассоциаций, земных или неземных. И толк совсем не в этом. В поэмах «Матери любовь не раз воспета». И что с того, что Путин пел, не попадая в ноты? Твой сын играл, и зал ревел, срывая квоты. Конечно, квоты ставят жизнь за дерзость в децибелах. Звон люстр хрустальных помню я в московских залах. А потому прошу вдвойне и в простоте народной, ты вместе с музыкой живи в достатке и свободной. И пусть судьба хранит тебя от зла и горя, и для тебя пускай стихи звучат в мажоре. 2013 год.